5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я пригласила на освещенную площадку Григория Алексеевича Явлинского. Это прямой эфир. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Наконец-то мы с вами разговариваем в прямом эфире. Здравствуйте, очень рад. Тем для разговора много, но слушатели «Эхо» прислали уйму вопросов интересных. И я, собственно говоря, хотела по-другому начать этот разговор, но не ожидала, что вот нынешнее возможное объединение или размежевание СПС и «Яблоко» на выборах в Мосгордуму вызовет такую бурю эмоций и столько вопросов с этим связанных. Вот одни говорят: здорово, ура, наконец дождались объединения, теперь мы понимаем, за кого голосовать, а другие говорят: неужели объединяетесь, неужели забыли залоговые аукционы, поддержку Чубайсом войны в Чечне, агиткомпанию «Яблоко» без Явлинского? Что скажете? Ну, скажу, что прежде всего я тоже посмотрел вопросы, когда к вам ехал. Я всем очень признателен за то, что столько вопросов мне пришло, огромное количество. И всегда мне неудобно, что вот не успеем мы, наверное, ответить на все вопросы. Тогда не теряйте времени. Адресов там нету, и ответить на них сложно. Что я могу сказать? Что объединение, о котором идет речь, это выборы в Московскую городскую думу. Для Москвы, возможно, и для страны в какой-то степени, это важное политическое событие. Несмотря на очень многие особенности московского парламента, что он очень маленький, что его влияние в условиях, когда назначать будут мэра города президент, а он сможет только одобрять это назначение, и других возможностей у него практически нет, его влияние крайне ограниченное. Но вот в этих условиях стоит задача очень важная. И суть этой задачи заключается в том, что мы с вами сейчас живем в такое время, когда очень активно на интересы граждан, на их свободы, права осуществляется давление со стороны бюрократии в самом таком жестком смысле слова, со стороны номенклатуры. Вообще все это напоминает такое состояние дел в политике, когда властвовала КПСС, когда практически в стране выстраивают однопартийную систему. Вот в этих условиях защита интересов избирателей — это действительно дело такое. Борис Грызлов сказал, что вообще задача максимум для «Единой России» — это взять все места в Московской городской думе. Это очень характерно. Взять все — это даже нарушение закона. Но вообще это очень характерно, что вот современная бюрократия, объединившаяся вот под флагами, в том числе и партии, возглавляемой Борисом Грызловым, и откровенное желание взять все и везде и установить свой полный контроль, это встречает сопротивление самых разных политических сил. Собственно говоря, это и есть вот двигатель вашего объединения возможного? Там, да, это и есть. Дело не в процентах. 10% – это такая планка, которая в условиях того, что в Думе 35 человек. 3,5. Административный ресурс настолько в Москве силен, и то, что выборы в широком смысле слова, они запрограммированы, и результаты. Вот сейчас, скажем, будут даны указания или уже даны всем администрациям всех районов Москвы, управам, префектам о 45-процентном результате для «Единой России». В этих условиях, конечно, бороться будет очень трудно. Вот, трудно сказать, насколько это вызовет интерес и у граждан, но это уже вопрос, собственно, проведения кампании. Ну вот, вы верно сказали, да, вот такое наступление на интересы граждан, и в частности в Москве, оно встречает сопротивление самых разных политических сил. И отсюда появляется идея соединения усилий. Но, отвечая вот нашим слушателям, хочу сказать, что да, мы прекрасно понимаем, что соединение усилий разных политических сил — это вещь очень сложная, потому что у всех разная история, разное представление о будущем, даже разная политическая культура, что исключительно важно. И поэтому этот процесс такой не должен быть скачкообразным, он не может быть таким одноразовым. Да какой же скачкообразный, Григорий Алексеевич? Это длится, не знаю, сколько себя помню. Да. Эти попытки объединиться, сближаться. Я должен, кстати, обратить ваше внимание, что это длится столько же, сколько существует человеческая жизнь во всех странах. Посмотрите, что происходит в Украине. Не надо уходить в общефилософские вопросы. Давайте непосредственно яблоко СПС. Вот я сейчас вам скажу, что Чубайс сегодня заявил, возможно, вы знаете, но кто-то не слышал. Хорошо, зная наших партнеров по переговорам, сказал Чубайс, мы должны быть готовы к тому, что переговоры сорвутся. Мы должны создать два списка на случай, если договоренности не состоятся. Светлана Иннокентьевна, я как раз вот хотел сказать вам, что ваше нежелание слушать философские разговоры приводит к тому, что трудно объяснить слушателям, что на самом деле происходит. Ну, объясните, но поконкретнее. Вот мы и стараемся очень конкретно вам объяснить. Мы приняли решение создать общедемократический список на выборах в региональный парламент Московскую Государственную Думу и пригласить всех тех, кто разделяет нашу точку зрения и в целом, о котором я уже вам сказал, на развитие политических процессов в стране, и тех, кто понимает, какие задачи стоят, собственно, перед Москвой, какие задачи нужно решать именно в Москве. И все те, кто согласны с этими задачами, мы хотим, чтобы мы собрались все вместе. Как я сейчас понимаю... Ну, например... Сейчас идет у вас битва с тем же СПС по поводу как раз верхней части списка, правильно? Нет, совсем неправильно. У нас вообще никакая битва ни с кем не идет. Нам совершенно не надо ни с кем биться. Мы самостоятельные партии, и каждый из нас может принимать те решения, которые считает нужным. Поэтому это не битва, а это важное, серьезное и спокойное обсуждение того, как же это сделать. Ну, не сказала бы, что спокойное, не сказала бы. Судя по тому, что сегодня был у нас съезде, и, наверное, завтра будет у вас на конференции, это не очень спокойное обсуждение. Я не был на съезде, и приходите ко мне завтра на конференцию в Московскую городское объединение «Яблоко», деление яблока, и посмотрите, все будет именно так, как я вам сейчас говорю. Но если все-таки не сойдетесь вы в рассуждениях о том, кто должен возглавить список, то все, ну, почему объединение мы не будет? Сойдемся? Мы сойдемся. Вы считаете, что сойдетесь? Да, мы сойдемся. Как уже хорошо известно, мы не сегодня начали эти переговоры, мы их начали раньше. То есть можно надеяться на некое объединение? Да, мы вышли на общее представление о том, что нужно сделать. Я сегодня об этом уже говорил журналистам, могу еще раз повторить. Речь идет действительно о создании общедемократического списка, что выдвигается один список. Список на основе партии «Яблоко». Первое место в этом списке займет представитель Союза правых сил. Второе место займет представитель «Яблоко». Оба они будут представителями, депутатами Московской городской думы. Мы об этом договорились. Мы обсуждали, собственно, имена и фамилии. Сегодня на съезде Никита Юрьевич Белых получил все необходимые полномочия для того, чтобы окончательно решить этот вопрос завтра. Ну, собственно, я не вижу особых препятствий. Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, ну, понятно, Мосгордума. Но, судя по всему, учитывая, что действительно это маленькая дума и вполне зависимая, ну, малую по численности, да, то, наверное, это все равно какая-то тренировка. Это что, пролог каких-то будущих объединительных процессов? Вы да, в дальнейшем это будете отнюдь не исключено. Однако вот все-таки вернемся к содержательной части этого вопроса, и тогда я скажу вам, что эта работа очень сложная, потому что это согласование не телеперсон тех или иных, а это согласование программ. И согласование оценок истории развития нашей страны. Но у вас разные программы. Вы даже говорили, что избиратели у вас разные. Это действительно так. Насколько возможно дальнейшее ваше объединение? Вот мы будем стараться находить общий язык. Не только, скажем, с Союзом правых сил, а вот мы очень рады, что вместе с нами на эти выборы пойдет еще партия «Зеленых». И мы предполагаем, что в наших списках будет лидер партии «Зеленых» академик Яблоков. С нами еще пойдет партия солдатских матерей, и их представитель будет тоже в наших списках. Мы еще не оставляем надежду, что, возможно, в этом списке будут и представители таких политических групп, как то, что представляет Ирина Хакамада и Владимир Рыжков. У нас еще есть, пусть немного, но все же время еще есть. Если они сочтут необходимым, то мы их предложение тоже примем. Вот, поэтому это такая важная вещь, из нее может что-нибудь получиться. Скажите, пожалуйста, но это абсолютно такие тактические, предвыборные объединения. Вы действительно имеете разные программы, разного избирателя, насколько я понимаю, наблюдая все происходящее. И еще здесь же хотела спросить, насколько важны вот какие-то личностные, неприязненные отношения, например, вас и Чубайса того же, вас и Гозмана? Ну, это вообще обсуждать сегодня совершенно ни к чему. А что касается программ, то могу сказать, что вот на уровне Москвы, например, о том, как ликвидировать пробки в Москве, да? Или как расселять дома, которые уже срочно необходимо расселять. Или как решать вопросы застройки города. То есть вы сойдетесь на площадке крепких хозяйственников? Мы будем решать те задачи, которые интересуют граждан Москвы. Ну, а если вот так заглянуть вперед и подумать о будущих думских выборах? Все равно это нужно думать. Я думаю, что эта работа должна уже начаться не сегодня, а должна была начаться вчера, да? Ситуация сложная. Ни вы, ни СПС не имели успеха на предыдущих выборах. Что здесь? Будет ли вы участвовать? Каким будет это объединение? С кем вы собираетесь все-таки составлять некую коалицию? Что здесь? Ну, прежде всего я хотел сказать, вот адресуясь к тем, кто задавал сегодня вопросы, что это очень важно, что мы, Яблоко, ни от чего не отказываемся от всего того, что мы делали все эти 15 лет. Мы не отказываемся ни от одного своего тезиса, ни от одной своей программы, ни от одной своей задачи. Мы не отказываемся от оценок, которые мы давали в отношении экономических реформ и того, что происходило в стране за все эти годы. И мы будем убеждать наших партнеров в необходимости выбора наиболее, я бы так сказал, человекосберегающего, экономически эффективного, открытого европейского развития нашей страны. И все, кто сможет стать нашими партнерами, мы будем очень рады им и будем воспринимать их как очень важную часть этого всего политического процесса. Мы выступаем принципиально за мирное эволюционное развитие страны, и все, кто может участвовать в этом и хочет участвовать в этом, наш партнер. Юрий Алексеевич, ну, наверное, если вы смотрели вопросы, которые прислали слушатели «Эхо Москвы», наверное, обратили внимание, что там есть и такие, что у «Яблока» нет перспектив. Вот 15 лет наблюдаем, побед нет, есть только некие программные заявления, пусть они последовательные, ну и что дальше? Перспектив нет, партия исчерпала себя, невидимо, что делать дальше? Да, там есть один такой вопрос, он действительно есть. Хорошо, что вы мне его задали, чтобы я мог ответить. У меня другая точка зрения, и я думаю, что у меня еще будет достаточно возможностей, в том числе и в эту кампанию, тем людям, которые сомневаются и с болью говорят об этом, рассказать о том, что мы собираемся с этим делать. Мы понимаем, что наше положение очень трудное. Мы считаем, что если оценивать даже среднесрочную перспективу, то и положение нашей страны очень непростое. Положение людей, которые в нашей стране занимаются наукой, образованием, медициной, у всей технической интеллигенции нашей страны, у многих-многих наших слушателей тоже не все так просто. Поэтому мы же часть нашей страны, как же у нас может быть все блестящее и блестящие перспективы в то время, когда очень многие и демографические процессы, и экономические процессы вызывают очень большую тревогу. И положение дел в вооруженных силах, и во многих регионах страны. Вот, например, сегодня, может быть, впервые за долгое время была дана главой государства, на мой взгляд, верная оценка того, что происходит, скажем, на Северном Кавказе, об уровне коррупции, который там сложился. Ну, трудности, с которыми сталкивается и страна, это и наши трудности. В этом смысле мы не собираемся себя отделять. А нет ощущения, что вот тоже Яблоко, ну и СПС, наверное, не только вы, оказались на обочине политического процесса сегодня? Ну, я вообще сегодня думаю, что все политические силы, все публичные политики, все независимые демократические силы в России, все до единого, даже, между прочим, люди достаточно самостоятельные, будь это в бизнесе или будь это в других сферах, они все оказались сегодня на обочине. Uh-huh. Вот в этом-то и есть главная опасность. И общее развитие страны идет таким образом, что хотелось бы добиться именно того, чтобы эти люди активно участвовали в изменении нашей с вами жизни и своей собственной жизни, то есть активно принимали участие в делах страны. Проблема-то сегодня заключается в том, что никто не принимает участие в делах страны. Есть небольшая группа людей, которые думают, что она является государством, принимает все решения, и все эти решения всем навязывает по своей вертикали, а потом оказывается, что все эти решения не работают, или почти все. Ну, в этом смысле проблема, да, есть у всех. Вы задеваете самые ключевые проблемы, и действительно, вполне естественно, что в этих условиях разные политические силы ищут общий язык и стараются найти общий вектор действия, независимо ни от чего. Как вы лично себя в этой ситуации ощущаете? Ведь есть же мнение, пусть вы не нашли это, может быть, в вопросах, которые внимательно просмотрели, но не знаю, во всяком случае, людей, с которыми я общаюсь, а у меня среди знакомых моих очень много людей, которые много лет поддерживают Яблоко, у них есть ощущение, что вы как-то подустали в политике, что вы не можете найти свежих идей, новых сил. Ну, вот здесь я хочу всех успокоить и поддержать. Вот думаю, что это мнение связано с тем, что сегодня очень сложно донести до людей новые идеи и продемонстрировать им свои силы. Но заверяю вас, там есть вот, кстати, один такой вопрос. Готовит ли Яблоко вновь крупную работу о будущем России? Да, я хотел ответить на этот вопрос. Да, у нас готова такая работа. Она уже находится на стадии выхода. Ее готовит один из лучших представителей профессии редакторов и издателей, Юрий Здоровов. Она выйдет до конца года, и это будет действительно программная, такая концептуальная вещь, которая посвящена будущему России в 21 веке. И она будет выражать взгляды многих людей, объединенных, интеллектуально и политически объединенных партией «Яблоко», о том, как России занять достойное место в 21 веке. Вот это действительно важнейшая вещь. И хочу всех еще раз поддержать, успокоить и заверить, что с этим у нас будет все хорошо. Юрий Алексеевич, я давно обратила внимание, что вы, может быть, и правильно говорите, все время говоря о Яблоке. Мы решили, мы думаем, мы делаем, мы подготовили, мы написали. Все правильно, наверное, но ведь за все время существования партии Яблоко практически ведь все-таки лидера, который мог бы с вами конкурировать по популярности, по известности, Яблоко так и не воспитала, так скажем, единственный. Прежде всего, я хочу сказать, что у нас есть очень талантливые люди. Я могу их перечислить. Да, конечно, конечно, но тем не менее. Вы их знаете, наверное, но тем не менее. Вы их знаете? Ага. Вы, наверное, знаете таких людей, как, скажем, Евгений Бунимович. Знаю. Вы знаете, наверное, таких людей, как Галина Петровна Хованская. Вы знаете Сергея Иваненко, вы знаете Сергея Митрохина, вы знаете замечательные Артемьева, специалисты, вы знаете, работяги, замечательно. Но все же, вот дальше лидера такого вот масштаба федерального, как вы, за все время подавляли. Дорогая Светлана Иннокентьевна, так у нас вообще публичные политики больше не появляются с 95-го года вообще. Ну почему? Даже в 99-м, как сейчас помню, появилось. Даже вас выставили с телевидения за то, что вы приглашали к себе в передачу разных людей, позволяли им рассказывать разные точки зрения. Меня не выставили. Извините, пожалуйста, я не знаю. Я закрыла программу просто. Вы сами закрыли программу, даже вы, я так тогда скажу, извините, вы закрыли программу. И в вашей программе теперь уже не могут... В стране нет ни одного прямого политического эфира. Правда или нет? Это правда. В стране нет ни одной передачи, в которой можно заслушать любые точки зрения и скрестить их, и разговаривать со страной, разговаривать с крупнейшими специалистами мировыми и российскими по наиболее болезненным проблемам страны. Это ведь правда? Тоже правда. Правда. Ну а так в таких условиях откуда вы хотите, чтобы взялись лидеры? Вот вам, пожалуйста, лидеры. Вот их назначили там председателями комитетов в Думе, назначили председателями Думы. Вот все, что они могут сказать, что мы заберем сейчас все места. Да, или мы сейчас еще что-нибудь сделаем. Но подобное. В этой ситуации, есть ли надежда, что тоже, кстати, был такой вопрос, что появится какой-то новый, эффективный, деятельный человек, который сможет провести кампанию в этих условиях, с тем, чтобы нам избежать ситуации назначенца в 2008 году? 2008 год – это вообще вопрос национального масштаба. Это тут так вот, никакой... каковы шансы-то, учитывая то, что вы только что сказали? Очень небольшие. Они на сегодняшний день совсем небольшие, но еще они небольшие прежде всего потому, что пока граждане думают, что кто-то им это сделает, вот примерно вы очень точно, ведь вы же чувствуете аудиторию, вы очень точно задаете вопрос. Вот принесите нам на блюдечке, принесите нам, дайте. Так никто не принесет и не даст. Наоборот, если так ставить вопрос, то всегда найдутся люди, которые наоборот все отберут, а не то, что что-нибудь принесут. Вот такого масштаба вопросы. Это вопросы, касающиеся всей страны, если хотите, всей нации. Если будет сохраняться такое безразличие к тому, как организована политика. Ну, назначают нам мэров? Ну, пускай назначают. Ну, назначают нам парламент? Ну, пускай назначают. Ну, штампуют законы? Ну, пускай штампуют. И только когда уж совсем предел, тогда пенсионеры выходят, говорят, вы нам не додали. Потом им додали, все на этом заканчивается. Это вопрос более широкий. Вы как-то говорили, что у нас нет не только гражданского общества, но и общества вообще. Да, я это говорил. На что ж тогда надеяться? Говорил я это в связи с Бесланом. Ну, я думаю, что... Говорил я это в связи со многими событиями, которые произошли. Говорил я это в связи с событиями, которые уже много-много лет происходят в Чечне. И в том случае, если бы общество реагировало на это, то это было бы иначе. И на что вы надеяться хотите? Да. Надеяться можно только на то, что люди, которым это не безразлично, вот, например, многие из тех, кого я сегодня перечислил, если не все, кого я назвал сегодня, это люди, у которых не опускаются руки, и которые не безразличны, которые продолжают что-то делать. Не просто вопрошают, а как нам быть? Они ходят каждый день и занимаются ежедневно, самой простой, самой мелкой, но очень важной и политической, и гражданской, и общественной работой. Таких примеров можно привести много, но недостаточно для того, чтобы сдвигать ситуацию. А, Григорий Алексеевич, вы уже приняли для себя решение, будете ли вы участвовать в президентских выборах 2008 года? Я думаю, что демократы, общедемократические партии, когда она будет создана, или если даже она не будет в каком-то таком виде создана, обязательно будет иметь своего кандидата. Вы будете лично? Кто будет этим кандидатом? Я буду участвовать в этом как один из участников политического процесса. Вот вам точный ответ за 3 года до начала выборов. Вы знаете, вообще, я должен вам сказать, что вообще разговоры о президентских выборах, вот сейчас, в нынешнее время, да, это вообще говоря, похоже на людей, которые танцуют без музыки. Вы когда-нибудь видели странных таких людей? Вот они танцуют, а музыки нет. Это выглядит очень забавно, иногда очень грустно. Вот это участвовать в президентских выборах, которых нет, это вот сродни такой картине. Поэтому на сегодняшний день могу иногда вам ответить абсолютно... Иногда это вопрос высокого искусства. Только что повторяли фильм про Станислава Жука, и там его ученики, Роднина, по-моему, с Зайцевым, когда музыка прекратилась на мировом чемпионате, продолжали кататься и взяли золото. Угу. Так что без музыки тоже можно проявлять чудеса высокого искусства. Скажите мне, пожалуйста, Григорий Алексеевич, вот лично для себя, независимо от того, как в конечном итоге разрешится ситуация, что касается президентских вопросов, это очень серьезно. Вы какую-то внутреннюю готовность ощущаете участвовать в этих самых выборах 2008 года? Вы будете к этому готовы, если придется? К 2008 году я вам скажу о том, насколько лично я готов принять такое решение. Я дважды принимал участие в президентских выборах и могу вам сказать, что ответить на этот вопрос можно только непосредственно, когда уже чувствуешь атмосферу, когда знаешь, что происходит в стране. Тогда можно ответить на этот вопрос. Говорить об этом за 2 года до этого, это вещь не очень серьезная. Хорошо. Мы прервемся на новости и дальше продолжим разговор. так напоминаю, что это программа «В круге света». Мы разговариваем с Григорием Алексеевичем Явлинским. Вот уже поговорили мы по поводу объединения СПС и «Яблоко». И уже подошли к 2008 году, заглядывая туда, так далеко. Ну, вы мне вот вопрос задали о 2008 году. Вот если президентские выборы, там, скажем, завтра объявить, да, то, конечно, мы выдвинем своего кандидата. Тут же, немедленно. Что значит опять? Мы выдвинем своего. Кто это будет? Кто это будет? Хованская? Это могу быть и я, если завтра выборы. То есть, если завтра выборы, вы испытываете готовность? Да, мы испытываем готовность. Я испытываю готовность. Если завтра выборы, я испытываю готовность. А что будет через два года, мы поговорим с вами через полтора. Хорошо. Через полтора года поговорим. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к решению Касьянова, к его заявлению, что он будет участвовать в президентских выборах? А вот, я что-то вам такое вот скажу. Знаете, когда в стране каждый человек, который осмеливается открыто заявить о своих политических амбициях и намерениях, находится под таким давлением, то я считаю, что в этом смысле он поступил достаточно отважно. Uh-huh. Он ведь видит, что происходит в стране и что происходит вокруг него. И что происходит с некоторыми другими людьми, которые отваживаются говорить о серьезной политике. И в этом смысле каждый человек, который таким образом защищает открытость в обществе, я приветствую. Там, это отдельный разговор, программы, задачи и цели. Но то, что человек берет на себя смелость заявить об этом, это говорит о том, что в обществе есть люди, которые не боятся делать это заявление. В этом контексте я вам тоже говорю, если завтра будут выборы, пожалуйста, нам есть что сказать стране, нам есть что и предложить, и нам есть за что взять ответственность. Угу. Мы твердо к этому относимся. Кстати говоря, мне бы хотелось сказать и нашим слушателям, и тем, кто пишет нам вопросы. Вот есть дорожная карта российских реформ, опубликованная в очень многих российских газетах и даже за рубежом, которую я написал, вот было бы хорошо, чтобы она стала предметом обсуждения вместе с той работой, которую я вам говорю о России в 21 веке. Это и есть предметом. Вот, к сожалению, нет таких обсуждений в стране, нет выяснения разных точек зрения, нет обсуждения самых насущных проблем людей, которые нас с вами слушают. Вот это действительно серьезное. Хочу успеть побольше вопросов задать. Конечно, я буду очень лаконично. Да, пожалуйста. И точно, очень кратко, точно и лаконично. Вот как вы меня спрашиваете, будет объединение с СПС на выборах в Мосгордуму? Я говорю, завтра, наверное, этот вопрос решится положительно. Вы договорились? Я говорю, да, мы договорились. Вы с кем договорились? С Никитой Белых мы договорились. О чем вы договорились? О том, что будут два депутата Мосгордумы возглавлять список и будут серьезно работать в Мосгордуме. И подытожили. На этих условиях так. Подытожили. Вот про президента спросили, я вам ответил. Еще про президента. Какие еще спрошу? Есть важные еще вопросы? Про президента спрошу. Пожалуйста. В ближайший вторник президент будет общаться с народом, как вы знаете. В этот раз как-то раньше это произошло. Вот интересно, с чем это связано? С одной стороны, люди обычно на улице стояли, мерзли. Может быть, именно в силу того, что легче собрать в конце сентября, когда еще тепло на улицах людей, для того, чтобы они вопросы задавали. Может быть, как раз меньше вопросов будет о том, почему тепла в домах нет, да? А с другой стороны, некоторые уже переполошились, а не будут ли какие-нибудь неожиданные заявления сделаны? Вот ваше ощущение. Чего ждать от президентского общения с народом? Ну, я же не пиарщик президента, я откуда знаю, почему решили сейчас. Ну, наверное, сейчас удобнее, наверное, не так холодно. А я про другое. Как вы думаете, можно ли ожидать каких-то неожиданностей, каких-то заявлений такого программного свойства от общения президента? Ну, когда ключевые решения принимает группа из трех человек, можно ждать любых заявлений, но вроде сейчас не просматривается чего-нибудь такого сверхъестественного. Неожиданного, да? Нет, вроде не просматривается. Судьба Конституции, как по-вашему, действительно Конституция не будет меняться? Или можно ожидать изменений? Возможности такие у властей есть. Они могут поменять все, что они захотят. Но я думаю, что это будет очень драматично для страны, очень плохо. Очень плохо будет, если начнут сейчас перекраивать Конституцию под чьи-либо нужды. Или под нужды данного конкретного момента. Это очень плохо будет. Мы, например, будем категорически выступать против этого. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, из какой когорты может быть назначен преемник? Каким образом может быть принято это решение? Вы опытный политик. Ну, вопрос о преемнике принимается как? Вот кто последние ночные тапочки принес, нашептал что-то в ухо, оттуда и берется преемник. То есть об этом тоже лучше говорить поближе к выборам? и преемников выбирают все время, но они по ходу пьесы исчезают. Потому что как только все узнают, кто будет преемником, ему тут же и конец. Uh-huh. Вот вы говорите, Сидоров преемник. Я не имею в виду никакого конкретного Сидорова. Uh-huh. А тем более Иванова, как вы догадываетесь. Вот, вот говорят, такой-то преемник. Ну, все, достаточно сказать, что такой-то будет преемником. Это значит, что скоро он преемником не будет. Поэтому на самом деле там это все варится в последнюю минуту. Но на самом деле-то это очень плохо, потому что такой способ создания власти, он, во-первых, очень опасен для того, кто назначает преемника, и очень малоэффективен для страны. Угу. Да. Скажите мне, пожалуйста, вот немножко о правительстве. Все-таки были вопросы, если вы обратили внимание, которые касались того, касались вашего экономического, да, багажа, того, что вы разбираетесь в этих вопросах. Вот вопрос, а как вы считаете, может ли государство заморозить цены на бензин? Это вы меня спрашиваете, как доктор экономических наук или как политика? Причем так и сформулировано было, по-моему. Вы да. доктор экономических наук. Вот да, ну что вам скажу. Нет, не может государство заморозить цены на бензин. Государство при грамотной экономической политике может сдерживать рост цен. Более того, Центральный банк обязан сдерживать инфляцию в стране своей политикой. Что касается конкретно цен на топливо, то там есть довольно много разных инструментов. Для того, чтобы сдерживать. Политика пошлин, да. А вот, политика налогов. А вот такой инструмент, как просто договоренности с нефтяными компаниями о том, что они до Нового года не повышают цены? Ну, это не является инструментом. Это просто они боятся, что у них будут неприятности, если они будут ссориться с государством. Uh-huh. Вот, собственно, и все. Но нефтяные компании, бизнес вообще, он всегда найдет, где забрать свое. Значит, если не дадут здесь, они возьмут где-то в другом месте. Опять же, с Нового года можно... Однако у них есть свои соображения. Они говорят, наша политика экономическая в части нефти и экспорта нефти настолько, и нефтепродуктов настолько привязана к мировым ценам, что такая жесткая связка с мировыми ценами, она, конечно, вот влияет на внутренние цены на бензин. Но это вопросы конкретной экономической политики. Ну, есть опять же, к сожалению, у нас политика во многом, и экономическая, и вообще политика превратилась в совершенное шоу и пиар. Вот правительству нужно показать сегодня всем, кто за рулем, что оно заботится о них. Ну, как это показать? Ну, как? Люди не верят, а показать надо. Ну, как делается? Начальник собирает других там всех этих начальников, а они приглашают к себе руководителей компаний. Сначала они выпивают, разговаривают о приятном, потом говорят, сейчас зайдут камеры, вы все сделаете серьезные лица, и я вам скажу, чтобы цены больше не повышались. А вы скажете, что да, ладно, цены больше не повысятся. Ну и, собственно, все, вот так. Понятно. Это и показывают гражданам. Понятно. Какой может быть зарплата врача и учителя, чтобы инфляция не взлетела, на ваш взгляд? Насколько можно повысить, видимо? Видите ли, нужна политика сбережений, нужна грамотная политика доходов, нужна политика экономического роста, и тогда доходы врачей, учителей можно повышать систематически. Если у вас есть не просто один источник, вот вы вбросили деньги, люди побежали в магазине, да, и эти деньги тут же потратили. Но если есть предмет, можно вкладывать в жилье, можно вкладывать в акции, можно вкладывать в банки, можно держать это во вкладах. Тогда это не так страшно, но такую систему нужно создать. А самое главное, должно быть доверие у граждан к государству. К тем же банкам. Да. Ага. А если сейчас это сделать, когда не развита банковская система, когда сложно, когда еще не обеспечен рынок жилья и так далее, то... Ну, если вы повысите завтра зарплату в 10 раз, то через 3-4 месяца вы увидите колоссальный рост цен. Вот, собственно, и все. Но только, знаете, почему нужно так безумно ставить вопрос? Это все равно, что не задать вам вопрос, вот у вас там есть таблетки от чего-нибудь? Не будем говорить от чего. Поясню, и вы все сразу съедите. А я вам поясню, почему так задаю. Потому что у многих в ощущении, что если огромный стабилизационный фонд, есть реальные деньги, то почему люди имеют такие дешевые зарплаты? Правильные ощущения. А ощущения, на самом деле, очень правильные. Этот стабилизационный фонд действительно очень большой. Его действительно можно было бы использовать. Его можно использовать, скажем, по двум направлениям. Можно делать из него инвестиции, и можно вести политику доходов. То есть повышать пенсии, повышать зарплату. И это очень важное было бы направление. Проблема заключается в том, что коротко говоря, правительство не хочет и не может отдать эти деньги на инвестиции, потому что оно считает, что все сразу украдут. Оно не создало инвестиционный комплекс, оно не создало инвестиционные инструменты, оно не создало инвестиционные институты за все эти годы. Поэтому оно боится даже дать туда, оно знает, она отдаст эти деньги из этого стабилизационного, и они просто исчезнут. Помните, как кредит МВФ за месяц до кризиса? Его тогда получили, а он исчез, просто растаял, 4 миллиарда долларов. Просто исчезли, и все, и никто до сих пор его даже не вспоминает, где он и куда он делся. Другое направление, это направление, связанное с политикой доходов. Это тоже можно было бы и нужно было бы делать. Но для этого, как я уже вам сказал, должна быть развита система и политики сбережений, и всех других инструментов, связанных с государствами, займами у населения, всех инструментов, которые сдерживают рост цен в частности. А самое-то главное, повышение продуктивности труда, увеличение занятости, повышение качества занятости. И тогда это можно делать. Правительство не может делать ни того, ни другого. Оно выбрало самый простой способ, тоже в этих условиях единственный, отдавать долги. Вот оно отдает долги из этого. Григорий Алексеевич, а вот мне непонятно, вот мне самой непонятно. Если есть такие собственные деньги, которые можно инвестировать в те или иные, может быть, социальные большие проекты, то почему мы этого не делаем, а постоянно говорим о том, чтобы иностранные компании, предприятия, предприниматели инвестировали деньги в российскую экономику? Зачем привлекать чужие инвестиции, если не можем, не знаем, потому что свои? Те инвестиции частные. Угу. Это вот инвестиции ваши. Угу. Вот государство говорит, вы знаете, Светлана Иннокентьевна, вот вам нужен гараж. Вот вы строите гараж за свои деньги, я вас привлекаю. А вы говорите, а вы мне построите гараж за ваши деньги. Они говорят, это мы не можем, потому что как только мы отдадим те государственные деньги строителям, они тут же их украдут. Uh-huh. Вот ведь в чем проблема. Но суть этого дела заключается в том, что за последние 6-7 лет правительство не сделало ни одного серьезного шага для того, чтобы создать систему, когда можно эффективно тратить сверхдоходы от нефти. Вспомните, сколько было нареканий в отношении того, что в России нет денег. Теперь нарекания от того, что в России деньги есть. Оказалось еще более трудной задачей. Да, что это означает? Это означает, что крайне неэффективен весь экономический механизм. Он очень примитивен, он очень простой. Он как вот, знаете, как наркоман, у которого в одной руке труба с газом, в другой руке труба с нефтью, а в голове экономические галлюцинации. Угу. Вот как работает примерно этот экономический механизм. Угу. Скажите, пожалуйста, возвращаясь опять к политической теме, я хотела обратить ваше внимание на вопрос, и надеюсь, вы тоже обратили. Здесь справедливые замечания, что будет ли печатный орган «Яблоко», почему вы не уделяете внимания интернет-ресурсам партии «Яблоко». Есть вопросы, как просто без проволочек вступить в партию, как поддержать финансово. Вот, ну, на самом деле, замечательные вопросы, я всем очень благодарен, я благодарен такому небезразличному отношению, и могу сразу сказать. Что касается, как поддержать финансово, конечно, я с этого начну. Значит, на том же самом сайте вы можете... Да, вы можете увидеть специальный раздел, посвященный добровольным пожертвованиям. Только за самое последнее время мы получили от граждан более 3 миллиона рублей. Мы очень признательны. Там квитанция, вы ее можете распечатать, и вот когда вы платите там за квартиру или еще за что-нибудь, можете нам перечислять. Вступление в партию абсолютно открытое, у нас нет голосования, ничего нет. А куда обращаться? Просто каждый... у нас в Москве 12 региональных организаций, можно в центральную организацию, 780-3010, и там все тоже написано, я же из этого и исхожу. Ну, что еще вы спросили? А, про газету. Вот, ну, на газету денег у нас пока не хватает. Чтобы поднять газету федеральную, это... Почему не вводите сейчас членские взносы? Членские взносы мы не вводим, потому что... вот какое дело. Установить взносы такие, на которые реально может жить партия, мы не можем. Наш избиратель не может. Не только избиратель, наш... члены партии, у нас 78 тысяч членов партии, около 80 тысяч они не могут платить такие износы, чтобы обеспечить существование партии. А просто делать это символическим, отбирать у людей даже небольшие деньги, мы не считаем возможным. Угу. Еще там был вопрос, наверное, вы обратили внимание, человек только что вступил в вашу партию, удивляется, что не привлекается никакой деятельности, ничего не делает. Да, в Тюмени. У нас не все организации работают одинаково, у нас около 80 организаций, и они разные по силе. И то, что вот я получил это сообщение из Тюмени, это для меня очень важно. Я завтра же, да, ну завтра нет, в понедельник. Наш региональный отдел как следует разберется, что в Тюмени происходит. Еще обратила внимание на такое сообщение. На сайте компромат.ру почти нет на вас ничего, на вас и на ваших соратников. Во всяком случае, ничего серьезного. Как вы собираетесь завоевывать сердца избирателей? Ну, не используя такой ресурс, как компромат.ру. Ну, нельзя же использовать все ресурсы. Ну, вот мы будем... Не шумят, не говорят. Да, имя ваше не на слуху, в связи с какими-то разнообразными ситуациями. Да. Может быть, это не близко сердцу нашего российского избирателя? Вот интересно. Вот все не годится. Мало материала на компромат.ру – нехорошо. Много материала – еще хуже. Но уж мы будем идти своей дорогой. Вот какие мы есть. Мы не любители скандалов, мы не любители истерик. И... Вообще говоря, мы потому сохранили избирателя в течение 15 лет, потому что мы серьезно относимся к тому, чем занимаемся. Серьезно стараемся быть последовательными. И вообще, знаете, за 15 лет, вот если спросить, там один вопрос есть, что, в общем, характерно партии за 15 лет. Вот я могу сказать, мы ни разу за 15 лет нашего избирателя не обманули, и ничего у него не украли. Угу. Вот я думаю, что это неплохая характеристика для партии. Поэтому у нас трудности с компроматом рост. Знаете еще, что хочу успеть спросить? Я знаю, что вы же из Львова. И, точно, совершенно. Помнится, где-то читала, что у вас в аттестате, по-моему, 1-4 как раз по украинскому языку было. Правда. Все остальные пятерки. Скажите, да, пожалуйста, у вас есть разочарование тем, что сейчас происходит на Украине? Как разворачиваются события? Нет, у меня нету. Все нормально, все вырулится, все будет хорошо? Нет, ну вы имеете в виду, вы мне... Или вы ожидали, или вы ожидали... Нет, вот смотрите какой, вы, когда я сам коснулся Украины, вы мне сказали, ну это очень общее, теперь вы сами к ней пришли, очень хорошо, поздравляю. Теперь я вам хочу сказать, посмотрите, как сделали там люди объединение, бездумное, просто для решения одной задачи, которая называется «долой». Они решили задачу «долой», но после того, как «долой», надо же еще что-то вместе делать. И вот здесь начинается вопрос, а как вы оцениваете историю своей страны, а как вы оцениваете перспективу, а как вы оцениваете то, что было сделано, вот, скажем, в 90-е годы, а какая ваша программа, а какие ваши задачи. Здесь начались трудности. И эти трудности привели вот к тому, о чем вы меня спрашиваете, когда эта коалиция как бы распалась. Но я в этом не вижу ничего страшного, наоборот. Теперь в Украине есть настоящая оппозиция. Вот теперь есть оппозиция, да, пускай она будет там, как угодно можете ее называть, левой, популистской, но это настоящие политики, они действительно оппозиционные. И теперь есть настоящая оппозиция, не просто такая какая-то группа промышленников, олигархов, а настоящая политическая оппозиция. Вот рождение этой политической оппозиции мы сейчас и наблюдаем. И к выборам 2006 года, когда будет избираться Верховная Рада, это будет очень интересно, с чем туда придет политическая оппозиция, как сформируется парламент. А если у них еще и пройдет конституционная реформа, то тогда премьер-министр, который получит большинство в Верховной Раде, он станет очень полномочным руководителем страны, а президент станет более символической фигурой. Сделают они это или не сделают, но, по крайней мере, у них есть все договоренности о том, чтобы это сделать. Но это нормальный политический процесс. Однако должен сказать вам и даже посоветовать. Вот полюбопытствуйте, какая пресса в Украине. Но ведь не сравнить с нашей. Она гораздо более объективная, гораздо более свободная, гораздо более разнообразная, гораздо более открытая. Там, когда сына президента остановили в дорогой машине на улице, там такое в стране началось. Там это, из этого сделали... А еще президент прикрикнул на журналистов. Это просто произошел полный скандал. Григорий Алексеевич, давайте мы вернемся к этой теме года через два. Посмотрим, хорошо, как там будет с прессой и со всеми другими вопросами. Но я от себя хочу заметить, что вы все-таки готовый, настоящий лидер. Вы авторитарный, нетерпимы, журналистов не слишком любите, особенно местных нашего разлива. Ну, что делать? Ну, вот... А с чего вы все это взяли? Вот вас я, например, ну, абсолютно, уже лет 20 обожаю просто. Почему это вы решили? Я не работаю журналистов. Да, и журналистов я всех. Григорий, тем более я вот тогда именно интересовался больше. Вот. Ну, и могу сказать, что и журналисты у нас... Ну, что же, журналисты — это как народ, а народ, он как погода. Ну, какой есть, такой есть. Я же здесь родился, я здесь живу, мне это все нравится. Григорий Васильевич, мы с вами в эту среду встретились по очень грустному поводу. Мы прощались с Егором Яковлевым. Вот одно из его последних таких вот каких-то интервью, я там прочла, что он считает, что все-таки настает уже время нового политического подъема. Вот вы с этим согласны? Или все-таки нет, время нового политического подъема не настает? А знаете, я вам скажу, да, я с этим согласен. Я не знаю, если сейчас мы будем говорить серьезно, да, я не знаю, как быстро это будет происходить, но действительно это время приближается. И даже могу вам сказать, почему. Потому что люди уже не живут так плохо, чтобы ни о чем не думать, но еще не живут далеко так хорошо, чтобы... Уже не думал. Уже ни о чем не думал. Угу. Вот. И это время очень важное. Это время, когда люди постепенно, очень медленно могут начинать интересоваться, а как устроена их жизнь. Почему в стране нет независимой судебной системы? Почему ни в одну организацию невозможно прийти и получить там нужные документы? Почему в Москве, например, нужно годами, 2-3 года оформлять деньги на квартиру, которую вы... Вроде бы как построили за свои деньги и купили, и вообще, а получить деньги вы на нее не можете. Почему, если вы построили дачный участок, вам в любую минуту могут сказать, что труба проходит не там, земля принадлежит не туда, и то, что вам раньше разрешили это делать, теперь не имеет значения, и пригонят бульдозеры, и все это будут сносить. Почему в каждом деле, которое вы хотите сделать в своей стране, вы обязательно должны нарушать и даже не только законы, но еще и даже человеческие законы? Почему так устроена жизнь? Людям это может в какой-то момент перестать нравиться. Вот им может перестать нравиться. У меня возникло предложение по названию нового политического движения «Имею право». Мне кажется, нужно осознавать эти самые свои права. Нам нужно завершать уже наш разговор. Подошло время к концу. Напоминаю, хотя вы нашего собеседника узнаете и по голосу, это Григорий Алексеевич Явлинский в субботней программе «В круге света». Я вам желаю достигнуть желаемого результата завтра на конференции, которая у вас состоится. Спасибо большое. И, собственно говоря, все или почти все. Еще маленькая реплика от меня, которую, если захотите, можете послушать. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Заочно я познакомилась с Явлинским осенью 90-го, когда, как и все советские люди, прикидывала, 500 дней – это сколько в привычном исчислении времени? Получалось меньше полутора лет. Мне тогда казалось, что это очень долго, наверное, потому что прилавки магазинов были очень уж пустыми, а мои надежды на стремительные перемены к лучшему очень уж большими. В 91-м, только приехав в Москву, записывала с Явлинским интервью. Он, конечно, не помнит, а для меня тогда это было событие – разговор с тем, кто знает, как обустроить страну. Для меня это было личное знакомство с человеком, чьи взгляды я разделяла. И во время драматических событий того же 91-го и 93-го года я была внимательна к тому, что он говорил и делал. В декабре 95-го, аккурат ко дню Конституции, наши танки двинули на Грозный. Началась беспросветная Кавказская война. Восприняла ее как трагедию огромного масштаба и была уверена, что и Явлинский в ужасе от происходящего. Чуть позже появилась возможность сверить впечатления. Я стала работать в программе «Герой дня» и приглашала его к разговору, используя малейший повод. Впрочем, поводов было предостаточно. Кардиологические президентские выборы, помните, «Выбирай сердцем», залоговые аукционы, информационные войны, вторая чеченская, снова выборы. Я всегда голосовала за «Яблоко». Накануне последних парламентских выборов Григорий Алексеевич предлагал мне идти с его партией в Думу. Почти решилась, но в последний момент подвела, не пошла. У нас был тяжелый разговор, я злилась. Я злилась потому, что интересы партии и большой политики для Явлинского определенно важнее моих личных. Мы в разные моменты относились друг к другу очень по-разному. Правда, всегда не безразлично. Еще я знаю, что потери, разочарование и усталость у нас обоих время от времени выбивают почву из-под ног. И тогда хочется на все и на всех махнуть рукой и уйти в управдомы. У каждого могут в какой-то момент испортиться отношения с жизнью. Важно суметь и успеть их исправить. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге Света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.